Свою угрозу я выполнил, вот только кол оказался коротковат и до сердца не достал. Но в процессе я немного успокоился и решил, что надо тщательно исследовать сей косяк. И вообще, каждый косяк – дорога к открытию. Каким бы это открытие ни было, результаты проверки способности Элуки заставляли меня тихо материться. Сила, скорость, выносливость, регенерация были очень высоки. По физическим показателям она была наравне с сильным Джоунином, а регенерация такая, что раны заживают за считанные секунды, конечности отрастают, конечно, дольше, за пару часов, но ведь отрастают. Но и это было не все. У нее было несколько способностей из магии крови, благо, что хоть это не претерпело изменения, а то если бы она пользовалась не магией крови, а магией того, чем она питается, мой мозг этого не пережил бы. Так вот, эти способности не нуждались в заклинаниях и подготовке, она даже не понимала, что и как делает, хотя с этой дурой это вполне нормально. Этими способностями были кровавые крылья, на которых эта ошибка ритуалистики толком летать не умела, постоянно наворачивалась, да в таких позах, что я задолбался холодный разум кастовать. Еще одной способностью была кровавая броня. Через поры выделялась кровь и тут же принимала вид плотно прилегающих друг к другу чешуек. И прочность у этого доспеха была очень высокой. Попадание Росингана Сюрикена она пережила без повреждений, хоть кровавый доспех и осыпался после. Но с ее регенерацией сделать еще один не проблема. Также были кровавые когти. То, что они резали даже стальные доспехи, зачарованные на прочность, говорить не надо. И, вроде бы, нормальная боевая единица, несмотря на рацион, но эта дура оказалась еще и пацифисткой. Я ее специально через тень выбросил в логове одних отморозков, думал, порвет их как тузик грелку. При самообороне, тогда и мозги на место станут. Ага, прям два раза. Из-за вида, который предстал передо мной, когда вернулся, у меня случился нервный тик. Этот позор рода вампирского тупо засосал всех бандитов. И ладно бы, до смерти, но нет, все они были живы, здоровы и с дебильными улыбками на мордах. После этого я махнул на это рукой. В списке проверки способностей остался только пункт о проверке обращения людей в себе подобных. Вот тут меня конкретно так передернуло. Больше одного такого кровососущего создания реальность не переживет. Ну или мои нервы. От одной мысли, что она обратит какого-нибудь брутального мужика, и тот переймет от нее все повадки и рацион питания, мне конкретно так поплохело. А Лука, подойди-ка сюда. Уже бегу, создатель. Эта дура по пути умудрилась три раза споткнуться и растянуться на полу в весьма эротичных позах, а ведь пройти надо было всего-то 30 метров. Так, стой смирно и не дергайся. Поняла? Да, создатель. А зачем вам эти здоровенные щипцы? Для контроля популяции. А что такое попу? Ай-яй-яй, фавдатель. Фачим фыфлык фырфали. Ты ими все равно не пользуешься. А мне так спокойней будет. И стой смирно, второй также удалить надо. К сожалению, результата это не принесло. У этой заразы даже клыки отрастали чуть меньше, чем за сутки, а если поест, то и быстрее. Но хотя бы редкий ингредиент теперь в достатке. Вот только страшновато мне клыки этой кровососки в котел кидать. Ну ладно, буду потом с ней разбираться. Можно будет сбагрить ее какому-нибудь Аишу. Точно. А Лука же просто четкий вампир из какой-нибудь хинтеки. Буду в техногенном мире, найду Аиша и организую ему квест, чтобы он думал, что сам нашел это сокровище, а после буду дожидаться, с фотоаппаратом наготове, когда она попросит Аиша ее накормить. Представляю его рожу в этот момент, когда он отвернет ворот рубашки, обнажая шею и готовясь к укусу, а вместо этого услышит снизу звук расстегивающейся ширинки. Да, эта фотка будет на одном из почетных мест в моей коллекции, а то что-то давно в ней пополнений не было. И вообще, так и запишем, а Лука не косяк, а все так и задумывалось, и создавалось для прикола над Эйшем. Вот, решение принято, план составлен, можно приступать к исполнению. Так, а Лука, подойди сюда, и полезай в запечатывающий свиток. Создатель, а вы его не потеряете, над жерлом вулкана, ХМ, первая здравая мысль от тебя с момента твоего рождения. Ик, значит, еще не все потеряно. Лезь в свиток, в вулкан бросать не буду. Обещаете? Да. А в бездонную пропасть? Не буду. А вы, заткнись и лезь в свиток, пока я не передумал. Да, создатель. Комментарий к глава 15. Предупреждаю сразу, сегодня больше проды не будет. https://money.yandex.ru/4/1000156003068080 R329 029 525 718. Глава 16. После кося, ритуала, который так и задумывался, я с неделю успокаивал нервы. Все равно клон все еще в экспедиции, мне светиться не стоит. А вот сам клон припер из экспедиции, помимо кучи ингредиентов и парочки пойманных зверушек, очень интересную инфу. Во-первых, экспедиция обнаружила пустующее логово предположительно прогора. Тварюка чуть-чуть не дотягивает по уровню угрозы до эпичного нех. Но не о ней речь, а о логове, где за период обитания твари собрались просто горы костей, в прямом смысле этого слова. Клон прикинул, что там на дюжину костяных драконов хватит, и не соток, а как минимум 250 уровня. Но вызревать им, после закладки лет 10, так что если есть желание успеть, то стоит начать суетиться уже сейчас. Во-вторых, они обнаружили лёжку уже вполне себе эпичного нех, его наличием объяснялось отсутствие прогора. Этот нех того просто сожрал. Понятное дело, экспедиция, как только обнаружила нех, сразу смоталась оттуда со скоростью света. Глава экспедиции уже доложила обнаруженный нех в столицу, и оттуда собирают разведывательный отряд, чтобы присматривали за нех, и оповестить, если тот двинет в сторону людских земель. Да нех мне дела пока не было, а вот косточки всяких магических мутантов, из которых можно сварганить костяных драконов, это очень даже интересно. Даже один такой может стать весомым аргументом в любых переговорах, особенно если они идут в ключе «сдавайся», и тогда тебя будут убивать не так долго и мучительно. Но самому сидеть на курганах и напитывать их некросом в течение 10 лет мне впадлу. В этом мире есть много других интересных и важных занятий, но и упускать такую возможность неохота. Все же там не только кости, но и место подходящее. Имеется слабый магический источник, который благодаря очень часто убивающей твари пропитался некросом, как и само место. Можно сказать, идеальное место для создания костяных драконов высокого качества. Для того, чтобы и драконов получить, и время не потерять, решил поднять уберкрутого лича по новой технологии. Клоны, которые занимались нахождением способов использования старых наработок в спайке с новыми знаниями, придумали довольно оригинальный способ. Тут использовалось мое зелье для размягчения костей. Они предложили набрать сборную солянку разных костей, к которой добавить мои рога, после залить все это дело размягчающим зельем, перемешать. После получившуюся массу залить в форму, созданную с помощью алхимии. Сама форма может быть любой: скелет, костяная химера, костяной голем. Но настаивали они на создании гигантских скелетов. В принципе, идея была неплохая, и я приступил к выполнению. Кости подобрал очень хорошие, от 7 очень сильных магов с предрасположенностью к магии смерти. Также добавил в состав свои перетертые рога. Скелет получился хороший и очень похожий на Мамонгу из Оверлорда, хотя его я за образец и брал, так что так и должно было быть. А вот дальше пошел долгий и нудный подготовительный процесс. Я решил сделать лича особо крутым и сильным, поэтому сварил часть куска от окаменевшего сердца зверобога вместе с десятком накопителей в котле. В результате получил генератор-накопитель маны огромного объема с очень высокой скоростью выработки маны. Его, как и кучу зелий и артов, положил в ритуальный круг. Нерешенным оставался только вопрос с душой, и с этим, как раз, были проблемы. Среди местных мне особо высокоуровневые души не попадались. То, что у них большой резерв, не делает их слишком уж ценными. Разве что для демонов. Ведь уровень показывает качественное развитие души во многих аспектах. У меня, конечно, была пара высокоуровневых КД, купленных на аукционе, но после Кощея как-то неохота их использовать, ведь описание по ним я тоже не читал. Но и местных пихать не выход, нахрена мне лич с минусовым контролем. Пришлось выбирать из того, что было. Один КД был 171 уровня, второй 182. Конечно, логичнее было бы взять КД более высокого уровня. Но чуйка орала, что это, скорее всего, будет душа какого-нибудь ушибленного на всю голову, и часть ушибленности точно перейдет личу. Так что решил брать первый, более низкий по уровню КД. И вот теперь наступила самая трудная, я бы даже сказал мучительная часть, а именно придумывание имени для лича. Называть от фонаря, как я это чаще всего делаю, не хотелось. Лич-то у меня будет особо крутой, так что нужно придумать достойное и пафосное имя. Назвать Мамоном не вариант, хоть с него и делал лича. Во-первых, это, Плагиат, но это не сильно важно, пусть сначала меня поймают, чтобы претензии предъявить. Во-вторых, и самых важных, мне это имя не нравится, стрёмное для лича имечко. Но и ничего оригинального в голову особо не приходило, у меня вообще туго было с придумыванием крутых ников. В играх, когда мой постоянный какая-то скотина уже занимала, убивал хреновую тонну времени и все равно все заканчивалось добавлением к нику приставки 007 или чего-то подобного. Для лучшего мыслительного процесса набил трубку последним урожаем моего табачка, и пафосно поджег черным пламенем. Но придумывать имя надо быстрее, а то лич хоть и нежить, но даже у него по ходу начало проскальзывать беспокойство о психическом здоровье своего создателя. Не могу его винить, сам уже усомнился в последнем после того, как 12 часов кряду наворачивал круги по ритуальному залу и потолку зала, с очень задумчивым видом периодически бросая на лич оценивающие взгляды. «Так, нарекаю тебя, Ангмара, хнык-хнык». Несмотря на все старания, пришлось скатиться к плагиату. «Благодарю за такое величественное имя, создатель». Голос у лича, как ни странно, был довольно-таки живой, да жутью вперемешку с могильным холодом от него не тянуло. Напротив, рядом с ним было как-то комфортно, тепло. «Ну это, наверное, мне только кажется, да и некромант я, и помереть успел не раз, даже не житью поднимался, так что ничего удивительного в том, что мне комфортно находиться рядом с сильным личом нет. Я возлагаю на тебя, Ангмара, великую и очень важную миссию. Ты должен отправиться в дикие земли и в логове Прогора основать базу, потом собрать все находящиеся там кости и начать взращивать там мою прелесть. Будет исполнено, создатель. Тебе в помощь выделю 20 рыцарей смерти, 50 костяных рыцарей и 300 скелетов, последних используй как рабочих. Также возьми все, что сочтешь нужным на складе. Благодарю, создатель. Карту и кучу необходимых для обустройства новой базы вещей я лечу выдал. Пусть занимается делом, а я пока займусь другими делами. Спокойно заняться делами у меня не получилось. На империю и еще несколько стран случилось нашествие нех. Реальное нашествие. Твари выползли на сушу из моря и начали расползаться кто куда. Выглядели они, как гигантские кальмары. Но самое противное, что эти твари не только из моря полезли. Близко к морю дураков жить нет, а те, что были, давно сожраны. Проблема была в том, что часть тварей проплыла по рекам вглубь материка незамеченными. Все просто сосредоточились на основной массе, что выползла из моря и двинулась к границам людских земель, а вот этих проглядели. А вот когда заметили, было уже поздно, твари выбрались на сушу и начали сеять смерть и разрушение. Их целью были большие города, стоящие на сильных источниках, от которых питалась как защита города, так и портальная арка, да и куча всего в городе. Понятное дело, монстрам было глубоко плевать на то, что находится на их пути к цели, так что деревни, поселки, имения аристократов также уничтожались. Все же, там также были источники магии или арты-накопители, да и просто перекусить нех не отказывались. И, естественно, по закону подлости через нашу любимую провинцию протекала река, и нех, естественно, решила, что это самое лучшее место для того, чтобы вылезти на сушу и устремиться по прямой к городу, и эта прямая, естественно, проходила четко через земли и особняк рода Лир. И опять же, по закону подлости, всех находившихся в нашей провинции военных буквально за день до этого счастливого события отозвали на подавление нех в других частях империи. Так что, на тварь, выползшую у нас, пришлось собирать ополчение из местных аристоимагов, находящихся у них на службе. Местные власти занимались эвакуацией гражданского населения в убежище под городом. Мне, естественно, также пришлось переться на битву с нех. И не отмажешься, тут не призыв валить эпик нех, которая лазит где-то далеко, тут защита родового гнезда. Если я, будучи главой рода, не встану грудью на защиту, меня просто не поймут, вплоть до летального исхода, и даже мое вино тут не поможет, да и контракт такое не позволит. Уничтожение родового гнезда и дезертирство главы рода поставит жирный могильный крест на репутации рода. Император за такое лишит земель, а с ними и статуса, и это станет концом для рода. С предателями никто дел иметь не будет, так что детишкам найти себе пару будет нереально. Даже самые бедные безродные будут воротить от них нос. Но мне же не обязательно лезть туда самому, можно и клона послать вместе с магами, служащими роду, а самому подготовиться на случай неудачного исхода битвы местных аристоинех. Мои опасения, к сожалению, подтвердились. По пришедшим отклона воспоминаниям тварюка одним ударом уничтожила 3/4 всего ополчения. Хотя поначалу все было более или менее хорошо, да и я думал, что тварь завалит. Даже с моей позиции были слышны взрывы, визг твари, как апогей финальная атака наших магов, которая представляла из себя столб из молний, бившим сплошным потоком в тварь целых 3 секунды. Мне это светопреставление также хорошо было видно. После него я даже подумал, что пора сворачиваться, но тут послышался очередной визг твари и пришли воспоминания от клона. Тварь атаку пережила и ударила со всех сил потоком воды под большим давлением, да еще и по площади. Мне же пришлось в спешном темпе доделывать круг, а это было нелегко, ведь тварь должна была полностью в него поместиться. А так как тварь точно не стала бы в угоду мне ровнехонько и аккуратно вползать в круг, подгибать щупальца для того, чтобы поместиться, мне пришлось делать круг с изрядным запасом пространства. А это дохрена и больше труда, спасало только то, что клоны пахали, как негры под очень внимательным взглядом надсмотрщика, пребывающего в очень плохом настроении. Помимо самого круга, основой которого был алхимический круг создания философского камня, доработанный запечатывающими фуин и сдерживающими рунами, в нем также была начерчена пятиконечная звезда, на каждом конце которой был арт, должный передать кругу свои свойства и энергию для успешного исхода. На одном конце располагался философский камень, сделанный из сотни душ местных магов, далее самый большой и качественный свиток для запечатывания живого, что у меня был, далее пустой КД 100 уровня, к сожалению, более высокого не было, далее кинжал, ловец душ и на последний красовался мой запечатывающий молот, заряженный энергией под завязку. Я же готовился передавать энергию для активации основного и всех дополнительных кругов, вписанных в него, а также чакру для печатей. Вот только тварь не собиралась облегчать мне жизнь. Она, естественно, ползла мимо приготовленной с такой любовью и старанием ловушки. Пришлось посылать клонов под хинге, чтобы те обстреливали тварь катоном и загоняли, заманивали тварь в ловушку. Хинге нужно было для того, чтобы не палиться перед оставшимися в живых свидетелями. Если факт того, что не сдох под атакой твари, я еще объяснить смогу, то вот то, что меня тут бегает несколько десятков, уже вряд ли, точнее объяснить как раз просто, нужно всего-то сказать правду, а мне этого делать совершенно не хочется. Припрягут же по полной и, скорее всего, за спасибо. Тем временем клонам удалось заманить тварь в ловушку, к ним в этом деле присоединились выжившие. Клонам пришлось донести до тех, что, дескать, вон там приготовлен ритуал, и тварь нужно заманить на то место, после чего драпать как можно быстрее и подальше отсюда. Когда тварь оказалась в кругу, мне пришлось вылезти из укрытия, хоть и очень не хотелось, и активировать ловушку. Тварь взревела так, что своим визгом убила слишком близко находящихся к ней людей, остальных контузила, мне тоже конкретно так досталось, но регенерация и зелья делали свое дело. А вот твари приходилось несладко. Ее тело постепенно разрушалось, высвобожденная от этого энергия шла на то, чтобы вырвать и удержать, а после и запечатать душу твари. В какой-то момент, когда от монстра уже мало что осталось, в тварь ударило 5 лучей. Запуск конечной стадии ритуала огласил еще один визг твари, уже на духовно-астральном плане. И если за свою материальную оболочку тварюшка огрызалась сильно, то вот, поняв, что ее душонке грозит опасность, начала рваться и огрызаться еще активнее. Но ей это слабо помогало, тварь до этого прилично ослабла, потратившись на уничтожение магов, да и они ее покоцали довольно сильно, к тому же суша для твари водного типа была не лучшим местом. Вот будь она в воде, вырвалась бы точно, а так, хрен там. Окончание ритуала запечатывания ознаменовалось яркой вспышкой и последним визгом твари. Пока немногочисленные выжившие промаргивались и начинали стягиваться к месту уничтожения них, я ломанулся к центру рисунка. Хрена с два буду делиться добычей, там всего 1 душа твари, даже при желании я ее распилить не смогу, да и если бы и мог, все равно не стал бы. Меня за такое хомяк придушит не хуже жабы, с прокачанным до 500 уровня скиллом на удушение. В центре круга обнаружил небольшую, размером с теннисный мяч, красноватую сферу, покрытую золотистыми символами фуин вперемешку с рунами, в центре которой подрагивала немного меньшего размера голубовато-белого цвета энергетическая сфера, которая, судя по всему, и была душой них. Стоило взять ее в руки, как я почувствовал прилив сил. Ой, не зря в меня хомыч вдалбливал принципы построения печати темницы леса, теперь эта душа будет неплохой батарейкой. После чувства нереальной мощи в руках пришло осознание того, что еще пара десятков таких же милых, ценных зверушек ползает по землям империи, и еще столько же тусуется у моря океана, грызясь между собой. С моментальной вылазкой по душе тварей пришлось повременить. Местные не первое тысячелетие с них воюют, и убивать их научились. Да, наше ополчение в несколько тысяч магов тварь порвала, но вот на защите города тусовалось еще столько же, а вот они, да еще и с запиткой от источника, точно бы тварь добили. До этого она, конечно, разворотила бы почти все родовые имения в округе, но город уничтожить у нее не вышло бы, а в других провинциях дела были получше, там действовала имперская армия. Это нам так крупно повезло с этой тормознутой тварью, ее родичи уже как сутки из рек повылазили и начали буянить, а это продолжало сидеть в воде и не отсвечивать, потому войска из нашей провинции отозвали. Будьте на месте, тварь положили бы с первого ритуала и потери были бы минимальны, пару-тройку десятков среди армейских и под сотню среди ополчения. И это не мои предположения, а реальные сводки из других провинций, где уже прикончили таких же тварей. Так что мне пришлось отодвинуть свой патриотический порыв по избавлению империи от коварных и подлых нех на неопределенное время. Фотка Мильфы, между прочим, в момент, когда я двигался ее речь и паковал вещи для еще пары десятков ритуалов, пополнила мою коллекцию. Мильфа меня более или менее за последние годы изучила, и прекрасно знала, что своей шкурой я очень дорожу, и за просто так ничего делать не буду. К тому же, ей уже доложили, что нех уничтожена полностью, и ничего ценного не осталось. Вот и выдал у нее мозг синий экран, в попытке понять, с чего это я воспылал патриотизмом к империи. Всех тварей, что расползлись от моря к землям людей, а также тех, что проплыли по рекам вглубь материка, уже прибили без меня, а те, что остались на берегу, были довольно большой группой и соваться туда ни у кого желания не было. К тому же у местных появились весьма обоснованные вопросы типа «А чем это вы, уважаемый, нех приложили?» Пришлось выкручиваться и валить все на магическое тату, усиленное начерченным на земле ритуальным рисунком и дорогими расходниками. Последнее, между прочим, правда, все кроме молота, приказало долго жить, которым я и приложил нех. Также пришлось начать изображать умирающего лебедя. А что делать? Местные после использования таких татух либо ласты клеят, либо остаются инвалидами. Вот и мне придется изображать последнего, а то местные мне помогут склеить ласты. Ведь наличие тату-ритуала, способного с одного удара угробить нех, это уже очень серьезный повод опасаться. А вот если это не одноразовый ритуал, то носителя таких знаний лучше прикопать, предварительно выпытав всю инфу. Вообще, с этим притворством даже очень удобно вышло. Теперь меня точно не потянут бороться с нех, и репутация у меня теперь очень высокая, как и у рода Лир. Все же в одно рыло уделать, хоть и слабого, но нех – это достижение, которым похвастаться могут единицы. Оказывается, тут и такие есть. От такой новости мне поплохело еще больше. Если у них с мозгами не очень, то вот с людьми, обладающими такими силами, мне связываться вообще никак не хочется. Благо, что и не надо. Конкретно с них, оставшимися на берегу, ситуация была пока неопределенная. Тех, что полезли на территории людей, уничтожили, а вот с оставшимися, что делать, пока не решили. Нападать на всю толпу опасно, уничтожить, конечно, уничтожат, но вот потери будут колоссальными. К тому же есть немалая возможность того, что твари вернутся обратно в море. В исторических хрониках о подобном нашествии, кстати, именно таких же тварей упоминалось. Около 2000 лет назад произошел практически такой же инцидент, но тогда твари не использовали реки, а вылезли из моря и все поползли в сторону людских земель, где их и прибивали, не сразу и с большими потерями, но перебили. Можно сказать, сейчас империя стала намного сильнее, чем тогда, но все равно, после этого у нас прибавится много новых соседей. Многие роды остались без мужчин, а некоторым вообще не повезло попасть под атаку нех в своем родовом гнезде. В результате, полное уничтожение рода. У местных Ариста не принято покидать родовое гнездо, несмотря на угрозу смерти. Конечно, подземные убежища есть и там, но не такие качественные. Из-за огромных потерь при битве с нех, мне предстоит еще много геморроя с наймом нового персонала. Почти все маги, что были на службе, полегли при атаке кальмара. И проблема тут не в том, что будет мало желающих, тут как раз все с точностью да наоборот. Мне еще придется смотаться в столицу и получить очередной титул за убиение Ниха в одно рыло. Так что репутация у рода довольно высокая и желающих пробиться ко мне на службу хоть отбавляй. Но мне же теперь со всеми контракты заключай, печати ставь. Это не говоря о том, что с прошлым составом экспедиции мы уже сработались, да и народ там был опытный, уже знали, что к чему. А сейчас наберешь зеленых и те будут помирать пачками, даже на не особо опасных участках диких земель. К тому же кальмар, скотина, вложил в свою атаку кучу духовной энергии и сильно повредил души моих людей, а некоторые вообще чуть ли не уничтожил. Повреждения придется столетиями латать вручную, либо отпустить на перерождение, там их высшие силы подлатают, наверное. Я же ждать, пока такие ценности свалит, сами не стал, но и лезть на толпу также желания не было, потому пришлось выманивать одну нех прямиком в ловушку. Когда мне пришел в голову этот план, подумал, бред, но может сработать. Нех заманивал в ловушку разложенными, как крошки через определенное расстояние, поврежденными накопителями. Когда повреждал их, чтобы из них была утечка маны, сердце кровью обливалось. Зато удалось отвести нех подальше, как и от остальных тварей, так и от основной группы наблюдателей. Тех, что послали за этой тварью, пришлось вырубить. Вот только успеха мне добиться не удалось. Тварь, в отличие от той, была не измотана и смогла вырваться. Помимо того, что она меня чуть не грохнула, так еще чуть без запечатывающего молота не оставила, еле успел выхватить удлинившейся тенью перед тем, как тварь обрушила на него удар одного из своих щупалец. Поплакав над затраченными ресурсами, приступил ко второй попытке. Теперь твари, заманенной в круг, был скормлен рыцарь смерти, обвешанный взрыв печатями и парой магических бомб. И тут либо у твари нежить попала не в то горло или желудок, либо опять мое гребаное достижение сработало, но тварь разнесло к чертям собачьим. Взрыв был такой, что распугал всех тварей на берегу. Часть из них уползла обратно в море, а другая поперла в сторону империи, а еще несколько двинули в сторону других стран. Пришлось в авральном режиме клепать ловушки на пути следования нех и ослаблять их более стандартными способами. Хорошо, что эти нех не умеют летать, и то, что на суше они очень медлительны, иначе хрен бы пошел на такую самоубийственную авантюру. Оставлять свою тушку на один из дополнительных потоков сознания, а самому обстреливать нех нормальным серо с высоты было довольно опасно. Тварь периодически огрызалась огромными водными сферами, но палила чаще по толпам клонов, которые отвлекали ее своими постоянными атаками. Ну и пару скелетов камикадзе я тоже отправил. От внешнего, даже мощного взрыва, тварь помереть не должна. Вот уже эта методика принесла свои плоды. Тварь вползла в круг уже порядочно измотанной и израненной. После чего мне оставалось только повторить ритуал, который проходил тяжелее, чем первый, но хотя бы успешно. В конечном итоге мне удалось заполучить 6 душ нех из 14, что не свалили в море. Пару раз у меня были осечки, а остальных перебили имперские войска. Накопители и нежити попортил, конечно, порядочно, но думаю, такие души окупят мои затраты с огромным избытком. Вот только кипиш поднялся знатный. Все же не заметить пропажу 8 нех, а также то, что наблюдатели были вырублены, не могли. Сначала страны думали друг на друга, но быстро выяснили, что они тут ни при чем, а значит, есть кто-то другой, кто-то неизвестный и сильный, а значит, потенциально опасный. А что люди делают с неизвестной потенциальной угрозой? Правильно, сначала узнают, а потом устраняют. На меня, понятное дело, не вышли, хотя вопросы по поводу того, чем это я приложил нех, были, но стоило сказать, что сие завязано на родовой дар, сразу отстали. Но активные поиски неизвестного потенциального врага вели все страны. Из-за этого кипиша раскрылось и наше с Мильфой предприятие по воспитанию девочек-волшебниц. Если местные власти на то, что мы на бросовых землях, которые стали таковыми после подрыва одного умника моей шахидкой, организовали школу-интернат для одаренных девочек-сирот, закрывали глаза, то вот власти из столицы начали задавать неудобные вопросы. И тут даже мои титулы не спасали. Пришлось переться на аудиенцию к императору и вешать ему тонны рамина на уши. В общем, я говорил практически чистую правду. Да, мне осточертело, что прислуга у меня то ворует, то яд подливает, а то и ножом в спину тыкает. И решил я воспитать прислугу с самого детства, чтобы они были предельно преданы своему хозяину, но до определенного момента не знали, кто именно этот хозяин, пока его им не представит учителя. Император идею оценил и сказал, что идея, дескать, не нова, В древних родах только так и поступают, у них, вообще, прислуга служит поколениями. Но спросил, не охренел ли я часом девочек боевой магии учить, вот тут отбрехаться не удалось. Мозги мне император парил долго и со вкусом. Если убрать все лишнее, то его речь сводилась к бабам боевую магию знать нельзя. Да и по многим пунктам обучающей программы прошелся, объясняя, к чему такое может привести. Ну да, упаси первостихии от равноправия полов. Нет, я его конечно понимаю и вовсю пользуюсь особенностями местной культуры. Но и исключение из правил сделать можно. Но уговорить императора не удалось, в этом вопросе он был непреклонен. Интересно, у них, что, когда-то матриархат был, с последующим свержением и они теперь трясутся, чтобы такого не повторилось. Но мне на это как-то класть, я тут ненадолго. Но вот исполнять приказ императора придется. А приказал он избавиться от всех учениц нашей школы, кардинально. И в качестве наказания поручил заняться этим лично мне, так сказать, в назидание, а его люди проконтролируют. Все же император-то еще скотина, в назидание значит, ага, а мне по его приказу убивать 1145 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Да многовато, но кто же знал, что в нашей империи так много одаренных сирот женского пола, хотя чую, что за те деньги, которые мы платили поисковикам, они девочек банально покупали. Но император все же скотина, я ведь в них столько труда вложил, знаниями о тренировках контроля и особые арты, помогающие его развить, сделал, и ведь не заберешь, они все персонально настроенные на каждую, да и доверяют они мне очень сильно, ну тут простой психологический прием, наставники их гоняют и в хвост, и в гриву, а я такой добрый, иногда заглядываю, подлечу, конфеток дам, иногда и наказание отменю, вроде мелочь, а им хватает, вот только хрен императору, а не бойня. Во-первых, у меня принципы. Во-вторых, я в них дохрена вложил. В-третьих, они еще не отработали вложенные в них средства, да и планов на них завязано дохрена и больше. Но и не выполнять приказ нельзя, за этим последует объявление рода Лир отступниками и изменниками, и тогда меня грохнет контракт. Но у меня есть план, как выкрутиться из этой ситуации. К его реализации приступил сразу же, как вернулся. Подготовка заняла всего неделю. Все это время мне в затылок дышали представленные императором наблюдатели. Когда все было готово, я собрал всех девочек в специальном зале, где на полу был магический круг, сам также вошел туда, оставив наблюдателей за закрытыми дверями, а после активировал круг. По факту это был круг создания философского камня. Я находился в центре, потому просто получил созданный из их душ камень. А когда двери открылись, взору наблюдателей предстала картина из более 1000 мертвых тел, лежащих на полу, и по центру всего этого стою я с невозмутимым видом. Наблюдатели с довольно бледными рожами проверили тела, и убедившись в том, что те мертвы, предпочли свалить обратно в столицу. А я, прикрыв двери, приступил к активации второго круга, который должен был вернуть души из камня обратно в их тела, а мне склонами их еще и реанимировать. Повторюсь, император редкостная скотина. После воскрешения пришлось паковать всех по свиткам, а это столько работы по их созданию, от переданных клонами ощущений у меня неделю руки болели и пальцы не разгибались. Также наметились проблемы с их переселением. Оставлять их в свитках не вариант, но и жить и обучаться им где-то надо. При попытке устроить их в свое экспериментальное поселение школу для мальчиков, получил проблемы. Наставники, набранные мной до этого, уже не поверили в то, что это приказ императора. Пришлось их устранять. Благо о возможности предательства я подумал заранее и поставил им на тело спецпечати, один жест и подача чакры, и все наставники склеили ласты. Ох и помучился потом, поднимая из них умертвей. Теперь, конечно, придется самому заниматься доставкой провианта, нежить в город незамеченной войти не сможет, а в остальном все останется по-старому. Знания и навыки они сохранили, так что учить будут так же, а то и эффективней. Да и мне можно будет не шифроваться и выдать мелким знания по магии других миров. С императором у нас отношения подпортились, так, вроде, все осталось по-старому, но вот на карандаш, как потенциального еретика и предателя, меня взяли и, соответственно, вели наблюдение. Не прикидывайся я калекой из-за использования тату, то и грохнули бы, наверное, а так я симулировал ухудшение состояния здоровья и обещал в ближайшее время откинуть копыта. К детишкам, в особенности к Дарту, также присматривались, пытаясь понять, не нахватался ли он от меня всякого нехорошего, но довольно быстро успокоились, поняв, что детьми занимается Мильфа, и занимается правильно, прививает им правильную идеологию и взгляды на жизнь. С Мильфой отношения также охладели. Она все же была подданной империи. Страну и императора любила, и то, что я вызвал недовольство последнего, ей очень не понравилось. Да и то, что без зазрения совести убил более 1000 девочек. Ей правду решил не говорить, а то мало ли, как она отреагирует. Может и одобрит, а может и истерику закатить из-за невыполнения приказа самого императора и, соответственно, подставой под угрозу существования рода Лир. Из-за активного поиска неизвестного врага всеми странами, мне пришлось затаиться. Все операции, которые проворачивал раньше, пришлось свернуть. А ведь все так хорошо шло. Стоило только адаптироваться и разобраться в местных реалиях, как стало возможным проводить столь выгодные охоты на преступность, да и просто охоту на тех, кого моя мораль за людей не считает. Многое из того, что я натворил, между прочим, всплыло при начале масштабного расследования. Меня в курсе дела держал наш дорогой губернатор. Он все так же продолжал оставаться моим лучшим другом, и старательно это демонстрировал. Еще бы, терять халявные поставки целебного вина он точно не хотел. Впрочем, всплыли только сами факты исчезновений большого количества всяких темных личностей, а вот кто и как, было неизвестно. Поскольку заниматься привычными делами возможности не было, занялся своей новой школой в диких землях. Хотя она находилась на уже расчищенной территории на самой границе с неосвоенными землями. Из поселений тут присутствовали всего несколько городов-крепостей, из которых люди носу далеко не казали, никаких деревень и праздношатающихся личностей тут не было. Так что обнаружить новое поселение никто не должен был. Продукты и прочие завозились через сделанные мной портальные арки, то что они соединяли только две точки проблемой не было, а отследить поставки было совершенно невозможно. Но в поселении опять назрел тот же вопрос, что и в моей деревне Шиноби в долине. Девок опять оказалось намного больше, чем пацанов. Изначально я планировал также взять с собой 200 лучших из них, чтобы было поровну, остальных планировал оставить Мильфе. Часть должна была пойти работать по салонам, других планировал распихать местным ариста, как телохранительниц. Уравнять количество, просто набрав еще пацанов, возможности не было. Кипиш, судя по всему, уляжется еще не скоро. Ну и хрен с ним, ввиду многоженства. Мое долгое отсутствие в светском обществе объяснялось для всех моим пошатнувшимся здоровьем. Мильфа тоже не интересовалась, где я постоянно пропадаю, да и не отчитывался я перед ней. Все свободное время проводил в своем поселении и школе. С появлением там довольно большого числа девочек, программа для которых ничем не отличалась от того, что было у мальчиков, последние начали роптать. Пришлось делать зеркало арт, которое выглядело, как местные зеркала связи, и в назначенный срок пускать по нему трансляцию ежегодного обращения императора к народу. Из-за постоянной угрозы нех и прочих более мелких тварей такие зеркала были в каждой деревне, и их иногда использовали для объявления важных новостей. Вот только им я транслировал уже запись, а после нее пошло дополнительное обращение императора лично к этим детишкам. Речь я тогда составлял долго, хотя большую часть передрал у макака, только заменил волю огня на волю империи, да и остальные части речи слегка подправил. После этого обращения энтузиазма у детишек было хоть отбавляй, ну еще бы, император лично с ними говорил, и возложил на них великую миссию и т.д. и т.п. А вот с процессом обучения возникли сложности. Хоть я и обучил их методикам раскачки контроля из других миров, но результата не было, точнее был. Контроль качался, но и резерв рос вместе с ним, тем самым конкретно снижая контроль. Но тут поделать ничего было нельзя, упражнения были комплексными, и хоть увеличивали контроль, но и для раскачки резерва они были полезны, а из-за слишком высокого и плотного магического фона резерв прокачивался еще быстрее. В этом мире, чтобы получить резерв магистра, не нужно было вообще ничего делать. К годам 20 резерв достигал такого объема у любого одаренного, исключением были только те, кто специально тормозили его развитие. С этим у меня сделать ничего не получалось. Ну нет у меня знаний и навыков на коленке сделать новую методику обучения контролю магического дара в условиях повышенного магического фона. Да и переделать имеющиеся методики, также нет знаний и умений. Ну ненормальный я попаданец и программированием не занимался. Потому придется пойти другим путем. В мире ГП, да и во многих других в ходу палочки, жезлы, посохи и прочие магические концентраторы-усилители. Так зачем мучиться? Сделать посох или еще какой концентратор, дающий плюс сколько-то к контролю, я вполне смогу. У меня такие предметы частенько выходили из котла, и все в данный момент валяются на складе в домене, но они тут и не подойдут. Тут нужна технология производства, которую смогут повторить они сами, а то у меня сидеть и клепать для них арты настроения и времени нет. Это отличившимся можно выдать в награду какой-нибудь арт моего производства, если, конечно же, их арты не будут лучше того, что выходит у меня. Но даже так можно просто усилить уже готовые арты в котле с помощью КД. С оружием орков такое прокатывало, хотя тут будут уже магические арты, нужные эксперименты. Также не стоит забывать о магических тату, их тоже можно использовать для улучшения контроля над магией. Естественно, я буду гонять их, чтобы они и без концентраторов усилителей могли колдовать, а то получится, как в ГП, потерял палочку, и все, уже не маг. Да и о руконовомахательстве забывать нельзя, как и о владении холодным оружием. Да и посохом также следует научить не только заклинания кидать, но и по кумполу им настучать. Для поднятия морального духа, раз в 3 месяца устраивал им обращение от императора. Иллюзия с каждым разом на самую малость меняла внешность императора. Изменения были очень мелкими, но со временем их становилось все больше и больше. Предыдущий образ заменялся другим более новым и так далее, а лет через 10-15 образ полностью заменится на мой. Я склонами с головой ушел в создание артефактов непривычным и странным способом, то есть совмещением различных частей вместе с помощью инструментов и магии, с их последующим зачарованием. То ли дело нормальный способ, бросил в котел палку, кристалл, слиток драгоценного или еще какого металла, зелий добавил, можно даже из пузырьков не выливать, помешал все несколько раз, понарезал круги вокруг котла с бубном, и посох мага готов. Но местные дикари так не смогут, так что придется использовать примитивные способы. Книги по созданию подобных артов у меня, разумеется, были, в домене, и я их, разумеется, читал, по вертикали. Так, что при создании технологии полагался на местные разработки, клонов и великий метод научного тыка. Не упустил известную и достоверную инфу по созданию палочек из фанфиков по ГП. Вопрос был только в том, в каких зельях вымачивать древесину и будущую сердцевину, и какие руны вырезать. Экспериментировал довольно долго, и пришел к следующим выводам. Самыми лучшими материалами для посоха из относительно дешевых и доступных — это дерево и кость. Металлы годились лишь драгоценные, ну и магические, но такие делать больно уж расточительно, хотя некоторые деревяшки и косточки будут подороже золота. Мне больше всего понравилось работать с костью. Имея зелье размягчения, можно было навалить в тару кучку костей, залить зельем, перемешать до состояния однородной массы, а после лепить из этого все, что душе угодно, да и камни, кристаллы, сердцевину и проволоку из драгметаллов при таком способе встраивать намного легче, как и руны вырезать, хотя я их не вырезал, а штамповал заранее заготовленными штампами. Уже потом наполнял их кровью, не своей, и напитывал силой. Далее шел уже процесс зачарования, тут использовал новый метод. В ритуальный рисунок помещались различные расходники, вот только целью ритуала был не какой-то один эффект, а комплексное зачарование посоха. Также разработал методику выжигания плетения заклинания в кристалле. Плетение отпечатывалось в кристалле намертво и при наполнении его маной активировалось. Можно сказать, было в быстром запуске. Для такого метода подходил не каждый кристалл, да и не напихаешь в один кристалл сотни заклинаний. Тут многое зависело не только от кристалла, но и от самого заклинания. Чем оно сложнее, тем качественнее и больше нужен был кристалл. Простейший огненный шар влезал в среднего качества кристалл размером примерно с перепелиное яйцо. Можно было, конечно, запихать и несколько заклинаний в один кристалл большего размера, но тут нужно было иметь навык владения таким оружием, а то можно случайно перепутать заклинания. А так в посохе закреплено 5 разноцветных кристаллов, и ты знаешь, в каком какое заклинание заложено. Соответственно, и не напутаешь, и не пошлешь в противника вместо огненного шара исцеление. Посохи по моему плану обучения каждый должен был делать себе сам, используя наработанные мной и клонами методики. Ведь используя собственную кровь в зельях и в рунах, можно было добиться намного лучшего результата для себя. Да и какие заклинания поместить в кристаллы на посохе, также каждый должен был выбирать для себя сам. Татуировки планировал ставить тем, кто прошел специальное обучение. Их я также разработал огромное множество, благо в Уин разбираюсь, как и в зельях, а тут, можно сказать, совместил. Определенная краска под определенный рисунок давала намного больший результат, чем нарисованная. что попало, чем попало. Для усиления предрасположенности к магии воды, например, краску для тату делал из потрохов водных монстров и добавлял туда эссенцию водного духа. Ну и рисунок был специфическим, подбирались руны и фуин так, чтобы максимально усилить эффект от ингредиентов, используемых в краске. Конечно, такая методика делала из них узкоспециализированных магов, но лучше пусть маг будет мастером в каких-то одних чарах, чем посредственностью во всем. А с их проблемой, слишком больших резервов и плохого контроля, они никем иным, как посредственностями и не станут. Это у местных ариста, помимо спецобучения и артов, еще и наследственность хорошая. А мне достались сироты из простонародья, так что приходится извращаться как могу. Нужно будет потом Рыча потрясти насчет его проклятой печати, она также должна хорошо повышать не только резерв, но и контроль. Но даже так бросать эксперимент не собирался, ведь работаю на перспективу. Пусть первое поколение будут не очень-то умелыми магами одного направления, зато их дети уже смогут лучше контролировать свои способности. А через 5-6 поколений, так вообще все будет просто чудесно. Главное, к этому светлому моменту достаточно хорошо промыть им мозги, чтобы не было проблем. А то драться с тысячами архимагов мне очень не хочется, да и ссыкотно, если честно. Нужно будет поторопить Хомыча с постройкой Звезды Смерти, благо батареек для нее у меня теперь хватает. Глава 17. За новым занятием время пролетело незаметно, на все остальное я обращал внимание по минимуму, чаще узнавал о том, что творится в высшем обществе от Мильфа и по воспоминаниям, пришедшим от клона. Именно таким способом узнал, что у Дарта уже давно пробудился дар, и он его активно развивает. И рассказал об этом моему клону сам Дарт. Парень уже давно не ребенок, но похвалы и признания отца ему очень хочется. Несмотря на то, что отношения с Мильфой у меня подпортились, для Дарта я все равно пример для подражания. А в ухудшении отношений с Мильфой виноват император. Этот гад официально ничего не сделал, титулов не лишил, никаких других санкций против рода Лир не выдвинул. Но явно тонкими намеками показал, что косяк за мной числится и крупный. Так что рода, состоящие в близком родстве с императорской семьей, довольно оперативно отозвали предложение о помолвке своих детей с представителями рода Лир. Остальные древние рода, посмотрев на это, поступили так же. Полностью с нами никто отношения рвать не стал, на балы и прочие мероприятия также приглашали. Но подобное отношение для всех стало чуть ли не вывеской. Этот род чем-то не угодил императору, но они слишком ценные, чтобы от них просто избавиться. Для Мильфы такой поворот событий стал очень страшным ударом. Она, наверное, в своих мечтах видела, как представитель рода Лир умащивает свой зад на императорском троне, а тут такая подстава. Она даже пару раз поднимала вопрос о том, что, не лучше ли мне передать звание главы рода Дарту, а самому инсценировать свою смерть. Ну да, она-то в курсе, из-за чего на меня император взъелся и считает, что с моим уходом благосклонность императора вернется, и можно будет снова рассчитывать на новые блага. Также Мильфа мне мозги делала из-за моего отказа от земель на границе с дикими землями. Император тогда предложил мне в качестве награды за уничтожение нех довольно приличный кусок земли с поселением-крепостью в центре владения. Сделано это было под предлогом того, что растение, что производит виноград для лечебного вина из диких земель, значит и расти на землях очень к ним близким должны лучше, а значит и урожай увеличится, как и доход рода. Я тогда прям так сразу и поверил в этот благородный порыв. Ну, принял бы я эти земли, высадил виноград, наладил выращивание и производство вина, а через время там бы нарисовался нех или тварь поменьше уровнем угрозы, которую мне своими силами грохнуть не удалось бы. И все, император бы изъял у меня доверенные земли, которые я не смог защитить, ну и все производства там находящиеся. Как мне кажется, там даже и нех не пришлось бы гнать на эти земли, просто подкупил или даже приказал моим людям, и те бы сообщили по зеркалу, что, дескать, приперлась нех, все развалила, почти всех поубивала. А ехать проверять не резон, расстояние там очень приличное, а портальной арки в том городке нет, а палить свое умение перемещаться резона нет. В принципе, мне теперь понятно, почему он не отжал у меня виноградники сразу, а наоборот, старался всячески помочь расширить производство. Тут вообще очень многое завязано на родовые дары или способности, и императору намного проще выдать плюшек владельцу интересной технологии, чем пытаться отжать или заставить работать только на него. За такое его быстро прикопают. Как бы не были сильны родственники, которые, не факт, что поддержат, остальной аристократии намного больше, и если без всякого видимого и серьезного повода отжать все у одного, другие могут взбунтоваться. А так он показывает свое хорошее отношение и получает все, да еще и добровольно. Я сам на это повелся и отправлял императору дополнительно заряженное вино, да и кучу разных полезных зелий продал по дешевке. Мильфия сей момент пытался объяснить, но у нее в голове, как будто блок стоял, вот если бы это был кто-то другой, то да, такое предложение стопудово подстава с целью заиметь себе технологию. А если это же предложил император, то это стопудово во благо империи, и рода Лир, в частности. Видимо, поэтому Мильфа и решила немного мне напакостить, в остальном-то она ничего сделать не может. Сейчас я сам обеспечиваю себя всеми необходимыми ингредиентами и артефактами. Вот она и решила просто забыть сказать мне, что Дарт пробудил дар, и какими свойствами он обладает. А вот Дарт решил похвастаться своим успехом. Тогда он подошел ко мне и сказал, что у него получилось пересадить дар одного человека другому. Я тогда на несколько минут выпал из реальности, переваривая услышанное. А когда переварил и осознал, накинулся на мелкого с расспросами. И он, прифигев от такого напора, мне все выложил, попутно сдав свою маман с потрохами. Значит, потомство от того бревна должно было просто увеличить вероятность появления ока души, слегка его усилить, покараю, тентаклями, и без вазелина. Дар Дарта не просто усилился, он вышел на новый уровень. Его родственники со стороны, как же его звали-то, ну, бревна, короче, могли наносить повреждения душе и вырывать из нее куски, а также взаимодействовать с духами. Вот только они не видели, что и как вырывают. А вот Дарт видел, да и манипуляции у него стали разнообразнее и тоньше. По факту, он мог из души вырезать дар, за который отвечала не одна оболочка, а несколько различных, а после, удалив аналогичный кусок у другого, пересадить ему дар. Конечно же, он не за секунду все это проворачивал. Для того, чтобы вырезать нужный участок, после чего избавить его от лишнего, а то можно было получить помимо дара еще и куски личности донора или еще чего от него, а такое могло привести к протеканию крыши, сокращению срока жизни, понижению уровня интеллекта и еще куче других проблем. Дарту для того, чтобы точно вырезать нужный участок или участки, необходимо было долго наблюдать с помощью ока душ за тем, как донор использует дар, чтобы увидеть, какие именно участки за что отвечают, с какими взаимодействуют и так далее. На это уходило довольно много времени, и проделать такое без сотрудничества со стороны донора было довольно трудно. Даже у обладателей одного и того же дара есть отличия, так что резать по отработанной схеме не получится. А вырезать слишком много тоже не вариант, чистить потом много и долго, а если быстро не пересадить, кусок просто распадется. Потом еще сказал, что ему еще очень далеко до предка, у которого уже был такой дар. Тот под конец жизни мог не только пересаживать участки души, но и делать из донорского дара своеобразную надстройку у души, создавая из кусков духов каналы и жгуты, которыми подсоединял дар к душе носителя. Как поведал мне Дарт, Мильфа не планировала нахапать себе даров у других, ну разве что парочку, если будет возможность. А вот свой дар собиралась пожертвовать, когда будет при смерти кому-нибудь из детей или внуков. Себе Дарт пересадить, к сожалению, ничего не мог, ну, тут ничего удивительного, ни один хирург, каким бы умелым и талантливым он бы не был, сам себе операцию по пересадке сердца не проведет. Перед тем, как скопировать дар у Дарта, я споил ему зелье контроля на 5000. Мне, честно, хотелось посмотреть, чего он с таким контролем сотворить сможет, да и мне после будет проще осваивать дар, видя наглядный пример. Способности Дарта я скопировал не один раз, такое упускать нельзя. Тут дело даже не в том, что можно, хорошо изучив вражину, выдрать у нее способности, а после передать кому-то из верных людей, а после скопировать себе сферами, или просто передавать способности верным людям. Можно даже изучить мобов из барьеров, и выдирать у них пассивные навыки или активные способности и, опять же, передавать верным людям. Способов применения целое море. Самое прикольное это то, что Дарт, после приема зелья, смог еще более ювелирно и глубоко работать с душами. Он мог чуть ли не на отдельные оболочки душу разобрать, а после собрать, поменяв несколько оболочек с аналогичными от другого человека. Мы даже тела меняли у некоторых подопытных, а благодаря нескольким порциям зелья и воздействию Риацу, душа в новом теле спокойно приживалась. Эта способность для меня просто находка. Вот помер у меня подчиненный, да так, что до тушки не добраться или не осталось от нее ничего, и воскрешалку на нем не поюзаешь, а проводить ритуал перерождения довольно долго, да и пока опять доведет тело до старых кондиций, в общем, долго. А тут взял душу верного миньона и тушку вражины и запихал своего человека в шкуру врага. Во-первых, получаем уже натренированное тело, конечно, на адаптацию уйдет время, но куда как меньше, чем повторное возрождение. Во-вторых, можно получить шпиона в стане врага. В-третьих, какие-нибудь способности вселенец сможет перенять, ведь есть способности, завязанные чисто на тело. Тут есть зависимость, тело влияет на душу, но и душа влияет на тело. И насколько будет сильно влияние, будет зависеть от силы того и другого. Сильная душа будет подгонять под себя слабое тело, делая набор силы более легким и эффективным. Например, душа мага, попав в тело обычного человека, будет его перестраивать и тому намного проще будет развить магические способности. Также, тело какого-нибудь монстра может очень сильно повлиять на простую человеческую душу. Система, зараза, такой крутой навык обозвала душевной хирургией, но хрен с ним, с названием. Если прокачаю, а я прокачаю, то угробить меня станет задачкой очень проблемной даже для тех, кто наносит повреждения душе. Ведь с этим навыком я, имея под рукой донорский материал, что с Мурзиком и его кладовкой вообще не проблема, смогу латать себе сильные повреждения души, главное, чтоб за один удар не развоплотили, а остальное я смогу пережить и, соответственно, залечить. Мильфи за такую подставу решил также по мелочи напакостить. Гробить арты, что производит вино нельзя, контракт не даст, это ведь уже считается собственностью рода Лир, сам ведь так заявил. Но вот забрать с собой всех девушек, что заряжают арты, вполне могу. На службу принимал и печати ставил, да и души их купил опять же я. У нее, конечно, останется арт для определения предрасположенности к магии жизни и печатка для установки печати молчания. Но новых еще найти нужно, а после поиска кадров для нашей школы, магов жизни в империи осталось очень мало, да и пока они научатся, все делать правильно. В общем, перебои в поставках на лет 5 обеспечены. Также не стал Дарту объяснять все возможности того эксперимента по переносу душ из одного тела в другое, да и арты, которые помогли бы душе лучше прижиться в новом теле, также делать не стал, а то ведь это очередной способ получения бессмертия. Подходит срок старому телу, ничего страшного, поменял на новое, и живи себе дальше. А Рыч примерно что-то такое и изобрел, только он старого владельца пинком под зад не выкидывал, да и заселялся не очень-то аккуратно, вот тело долго и не выдерживало. Его метод был больше похож на одержимость. Вот теперь можно и соглашаться на предложение Мильфы и инсценировать собственную смерть. Хоть этот мир еще и сильно мной не изучен, но чую, что при попытке сунуться куда-то в неизвестные дали, меня сожрут. Этот мир слишком богат на всяких тварей, мутантов и обладателей таких способностей, что в других мирах от них боги бы на расстоянии держались. Дарт вполне может от того же нех кусок души отчекрыжить, а если дать время прокачаться, то будет их на составляющие разбирать. Вообще, этот мир довольно странный, нормальных богов тут нет, нех и зверобогов, у которых уровень интеллекта не особо высок, полные они, судя по всему, просто зажрались сидя на источниках, да и грызутся между собой за эти же источники регулярно. Если у людей и получается поднять своими молитвами какого-то духа, то его сжирают. Да и не особо тут религия и развита, с десяток разных мелких культов с небольшой паствой вот и вся местная религия. Тут народ в случае прихода пес, нех, вместо молитв высшим, предпочитает пойти в зеркало о тревоге покричать, а после спрятаться, ожидая прихода войск. Свою смерть инсценировать было очень просто, я даже не стал возиться с походом в дикие земли. Просто оставил в своей постели трупик с моей внешностью. Так что для всех я помер тихо в своей постели от ран, полученных при использовании магической тату в бою с нех. Этому никто не удивился, народ наоборот, удивлялся, как я так долго после такого протянул, но списали все на вино. Мильфа, конечно, знала правду, но она никому говорить не собиралась, даже детям. Наш с ней контракт был закрыт, когда Дарт принял на себя обязанности главы рода Лир, и сразу получил кучу проблем. Все служанки, что занимались зарядкой арта, куда-то пропали, как и повар, но на последнего никто не обратил внимания, а траву, которую он готовил, лопал только один человек, я. также обезлюдило никому неизвестное поселение на границе с дикими землями. Из него пропали не только люди, которые за несколько дней до этого получили сообщение от императора с приказом готовиться к отбытию в далекие земли, где они построят новый оплот империи, но и умертвия, а также все, что было не прибито к полу, а что было прибито, отодрали и унесли. По многим городам прокатилась волна загадочных исчезновений разного рода преступников и сирот. Насчет последних, свидетели утверждали, что видели, как с сиротами говорила девушка с пшеничного цвета волосами, голубыми глазами и полосками на щеках, напоминающими усы, а также с грудью, как минимум, пятого размера, а после этого, их больше никто и никогда не видел. Можно сказать, моя история в этом мире закончена. Все дела в этом мире закончены, вещи собраны и можно отправляться домой. Ага, прям уже бегу, только шнурки поглажу. Мне тут еще 4 с небольшим года куковать, пока алтарь меня обратно не выдернет. Я-то не думал, что контракт раньше закрою, но меня в этом мире держит не он. И чем, спрашивается, заняться в оставшееся время? Можно, конечно, поохотиться на них. Костяные драконы в ближайший год-два по моим расчетам должны дозреть, а с ними охота станет вполне реальной. Им-то и нужно хорошенько ранить, да загнать тварь в подготовленную ловушку, а там уже дело техники. Так что решил наведаться на базу Кангмару. Отсижусь там, заодно попробую ускорить процесс созревания костяных драконов. Ну и еще какой нежити наделаю, или артов из остатков костей. Из тени вынырнул за 5 километров до предполагаемого места базы лича. Клон тогда слишком близко не подходил, издалека все рассмотрел, да и выныривать из тени в непосредственной близости от природного источника может быть опасно, а может и нет, но зачем лишний раз рисковать? Неладное заметил еще на подходе. Лес вокруг был слишком окультуренным, никаких буреломов, поваленных деревьев, везде цветочки цветут, птички поют. Все было очень чистенько и ухожено, ну прям сказочный эльфийский лес, а не лес на подступах к логову мегасильного лича. При виде плантации со смутно знакомым растением мои опасения начали подтверждаться. А когда я подошел к главному комплексу, высеченному из скалы, где до этого была пещера с логовом нех, я в своих подозрениях почти полностью уверился. Комплекс был больше похож на дворец, в котором живет сказочная принцесса. Замок был из белого камня или его чем-то обработали. Постройка изобиловала высокими башнями, в зданиях были огромные витражные окна. Крепостная стена отсутствовала, ее заменял символический заборчик, поросший вьющимися розами. Во дворе было много фонтанов и, конечно же, цветочных клумб. В общем, сие строение вообще не подходило для обороны и, опять же, ни разу не тянуло на логово лича.